развивающимися черными косами, выбившимися из-под серебряного шлема, покрывавшего ее голову, с горящими глазами, с обнаженной саблей, она неслась навстречу гетману на вороном запенившемся коне. Казалось, это неслась не женщина, но спустившаяся с неба грозная богиня мщения. Она была удивительно хороша в эту минуту. Но красота эта была страшная. Она навела какой-то холодный ужас на душу Мазепы. И в ту же минуту ему вспомнился тихий и кроткий образ Галины. Замысел Бруховецкого сделал свое дело. Через несколько дней после Сретения все города и замки в левобережной Украине были уже заняты казаками. В одном только Чернигове держался воевода, и с ним несколько десятков ратных людей. Остальные все погибли. Однако и это еще не удовлетворило Бруховецкого. Он продолжал всюду рассылать письма, приглашая к восстанию и казаков, и калмыков, но никакие меры уже не могли возвратить ему симпатии народа. Лишь только весть о том, что Дорошенко высадился на левый берег, разнеслась по Украине, все хлынуло к нему навстречу. Отовсюду стекались толпы вооруженного поспольства. Казаки, узнав о приближении Дорошенко, вопреки приказанию Бруховецкого, спешили соединиться с ним. Духовенство, мещане и горожане свозили к Дорошенко и денежные взносы, и хлебные запасы. Марьяна, Андрей и Гострый со своей надворной командой находились также в войсках Дорошенко, но Марьяна избегала встречи с Мазепой. Мазепа чувствовал, отчего в ее обращении с ним появилась такая холодность. И это мучило его совесть. Словно он был виновен в чем-нибудь перед этой удивительной девушкой, спасшей ему жизнь. Несколько раз пробовал он заговорить с Марианной, но она так сухо и резко отвечала ему, что теплое слово застывало у него на языке. Таким образом, между ними мало-помалу установились совершенно холодные отношения. Марианна проводила все время с отцом и Андреем. А Мазепа, сияющими от счастья кочубеями Остапом, которые уже успели жениться, и теперь со страстным нетерпением ожидали конца войны, чтобы вернуться поскорее к своим молодым женам. Медленно подвигалось вперед войско Дорошенко. Оно, словно катящаяся с гор лавина, все росло и увеличивалось с каждым днем. Успех Дорошенко приводил в бешенство Бруховецкого. Но он еще не предполагал того, как был велик этот успех. А между тем, вся левобережная старшина прислала Дорошенко письмо, в котором просила его от лица всей гетманщины принять на себя гетманство, объявляя, что Бруховецкого они все, как один человек, не желают иметь гетманом. Приглашение всей левобережной старшины заставило задуматься Дорошенко. Убедившись, что гнусности и подлости Бруховецкого нет границ, и что народ окончательно не желает его иметь гетманом, он уже сам давно потерял желание уступить ему свою булаву. Однако в эту важную и торжественную минуту Дорошенко не считал возможным спорить с Бруховецким о старшинстве. Но письмо левобережной старшины заставило его подумать об этом иначе. К Бруховецкому уже прибыла орда, и если полки казацкие отделились бы от него и присоединились к Дорошенко, он мог бы поднять междоусобную войну, а это было бы крайне нежелательно, особенно в настоящую минуту, так как положение становилось серьезным. В Москве уже знали о бунте на Украине, и Рамадановский спешил сюда с сильным войском. Правда, поздняя весна еще задерживала его, но оттепель уже началась, и в скором времени можно было ожидать, что он появится в границах Украины. Ввиду этих соображений Дорошенко созвал на Раду всю свою старшину, а также пригласил на нее и митрополита Тукальского, и все высшее духовенство –